Глава 48. На следующее утро, едва часы пробили 6, я отправил записку Кэтрин, сообщив, что преступник найден, и им с Белиндой ничего более не угрожает. В ярде в такую рань никого еще не было, кроме дежурного сержанта и одного из констеблей. Снова вторник. Только на этот раз все иначе. Встав на пороге своей комнаты, я дождался прихода Винсента. Ни разу за то время, что он возглавлял ярд, мне не приходилось видеть, как шеф утром шествует от входной двери к своему кабинету. Его походка и взгляд были исполнены спокойной уверенности и говорили об уме и сдержанном нраве. Возможно, с самого начала он не признавал моих достоинств, однако и я не отдавал Винсенту должное. Лишь сегодня понял, насколько мой шеф соответствовал своему предназначению. Ведь ему предстояло восстановить доверие общества, отразить нападки Квотермена и ему подобных чиновников и наладить цивилизованный контакт с прессой. Что уж говорить об управлении людьми самого разного происхождения и склада характера. Заметив меня, он сразу обратил внимание на огромный синяк на лбу и обронил: «Дайте мне 10 минут, мистер Корван». «Слушаюсь, сэр». Сегодня я придерживался субординации как никогда, и шеф задержал на мне внимательный взгляд. Наконец он вошел в свой кабинет, а я вернулся к своему столу. Теперь остается только ждать. Повременив 10 минут, я постучался к Винсенту и получил разрешение войти. Шеф стоял у стола, держа в руке развернутое письмо. Раздеться он так и не успел. Мое появление нарушило его раздумья, и Винсент, свернув листок, шумно выдохнул. «Пишут из госпиталя. Стайлс пришел в себя. Температура спала». «Слава богу!» — воскликнул я, на миг забыв, с чем пришел. «Сегодня утром у Blackfriars Bridge обнаружили тело крупного темноволосого мужчины в наручниках», — сказал шеф, кивнув на другое письмо, лежащее на столе. Я изо всех сил сохранял невозмутимое выражение лица, пока Винсент, сняв пальто, пристраивал его на скрипучей вешалке. Наконец он уселся и жестом пригласил меня занять второе кресло. «Говорят, вы вчера были у дома Гриффитсов?» Сержант, дежуривший у входа, сообщил, что вы преследовали их семейный экипаж, а потом прислали его к дому с двумя женщинами в кабине. «Так точно, сэр». Молодой полисмен не спускал с дома глаз. Именно он и навел меня на мысль, как Прайс планирует захватить миссис Гриффитс с дочерью. «Стало быть, вы задержали преступника?» Я подробно изложил разговор с Прайсом, кое о чем благоразумно умолчав. «Значит, он признался», — заметил Винсент. «Где вы находились в этот момент?» Ответ у меня был готов еще со вчерашнего вечера. «На мосту, сэр. Я надел на него наручники. Прайс сказал, что готов говорить, но хочет, чтобы я отошел на несколько шагов, иначе он бросится в реку». «И вы поверили, что смерть для него ничего не значит?» — прищурился шеф. «Он ведь умирал, сэр. Болезнь черных легких. Мальчишка работал в угольных шахтах, и из-за болезни ему было сложно говорить, мешал постоянный кашель». «Хм», — Винсент задумался. «Шарлотту Монро он оставил в живых ради нерожденного ребенка. Странная для преступника порядочность. Вам так не кажется?» «По-моему, он и был вполне достойным человеком. До того дня, как умерла его дочь, да и с тех пор не слишком изменился». Винсент затих. Похоже, заметил, что я сочувствую преступнику. Впрочем, помолчав, шеф ограничился коротким вопросом. «Что случилось дальше?» Я объяснил, что ему придется предстать перед судом за убийство, а он ответил, что скорее умрет. Сказал, что присутствовал на суде по иску дочери, видел, как над ней смеялись судья и адвокат, и ни за что не желает повторять подобный опыт. «Понимаю. Я сообразил, что если тотчас не схвачу его, то живым в ярд не доставлю. Как только Прайс закончил говорить, я сделал шаг вперед и получил такой удар, что полетел на мостовую». Я дотронулся до огромной багровой шишки на лбу. «А потом преступник прыгнул в сторону, и мне не удалось его удержать». «Полагаете, что он изначально планировал покончить с собой после признания?» — нахмурился шеф. «Похоже на то, сэр». «Но зачем? Ведь Бекфорду он отомстить не успел». «Пришлось сказать ему, что мы знаем о борделе», — глубоко вздохнул я. «И о том, что подобные проступки преследуются по закону». Винсент смотрел на меня с непроницаемым лицом, и я добавил: «Если мы не дадим информацию о фамилии преступников газеты, Бекфорды не насторожатся и по обыкновению в четверг направятся в розовый коттедж». Шеф поднялся и подошел к окну. В закрытый кабинет просачивались обычные утренние звуки: многоголосый говор, гудки плывущих по Темзе судов и скрип дверей из коридора. «Я распоряжусь насчет облавы», — наконец нарушил тишину Винсент. «Этим займется Милс. Учитывая то, что случилось с Прайсом, не следует создавать впечатление, что вы вершите суд над Бекфордами». Я перевел дух. «И схватит Милс только Бекфордов», — продолжил шеф. «К сожалению, нельзя гарантировать, что во время облавы мы не обнаружим в борделе других влиятельных людей». «Понятно, сэр», — откликнулся я и поднялся с кресла, надеясь, что главного вопроса удалось избежать. «Мистер Корован». И я снова сел. «Вы оставили сержанта у дома Гриффитсов и преследовали Прайса в одиночку». Мы встретились взглядами. «Желали поговорить с преступником с глазу на глаз?» Ответ на этот вопрос я оттачивал едва ли не всю ночь, и он должен был стать предельно честным, как для меня самого, так и для Винсента. Почему я хотел встретиться с Прайсом один на один? Может, потому что, как говорила Белинда, желал стать спасителем? Намеревался удостовериться в своих возможностях? Не собирался признавать собственную слабость? Вполне возможно. Однако ближе всего к истине был иной сценарий. С момента разговора с Рэйчел мое отвращение к преступнику столкнулось с сочувствием к нему. Разумеется, мне требовался рассказ самого Прайса, лишь тогда я мог поставить точку в расследовании. Была и другая причина. Я считал, что Прайс должен хотя бы раз поведать историю Элейн человеку, способному прислушаться. Итак, Винсенту я изложил вполне правдивую версию. «Боялся, что счет идет на секунды, сэр. Не хотел терять из виду экипаж Гриффитсов. Подозревал, что Прайс может выбросить кучера из коляски, и рассчитывал, что сержант его найдет и окажет помощь». Наши взгляды вновь скрестились, и этот миг длился долго. Клянусь, в глазах шефа мелькнуло одобрение. Больше того, восхищение. Похоже, мы оба чувствовали одно и то же. Правосудие свершилось. Впрочем, вслух мы этого сказать не могли. Винсент отчитается перед комитетом об успешно завершенном расследовании и, не исключено, даст новый шанс Скотланд-Ярду. «Вы проявили настоящее мастерство», — заметил шеф, постучав пальцами по столу. «Хотелось бы надеяться, что в следующий раз вы сделаете все возможное, чтобы получить признание преступника на суде. Так или иначе, рассказ ваш совпадает со словами сержанта. От меня не укрылось, что вы приложили огромные усилия, обуздав свою обычную горячность». Он откашлялся, улыбнувшись краем рта. «Итак, прошу подготовить письменный отчет в точности, как вы только что мне его изложили. На этом все». «Благодарю вас, сэр». Я вышел из кабинета и, прикрыв дверь, прислонился к косяку. «В следующий раз. Следующий раз обязательно наступит».